Глава 34. Гленинг. «Ага», — сказал Бенджамин довольным тоном. «Юрист тоже считает, что вы поступите очень неосторожно, если отправитесь опять к Декстеру. Умный он, должно быть, человек, этот юрист. И вы, надеюсь, послушаетесь его». Само собой разумеется, что я не изменила доверию, оказанному мне мистером Плеймором. Я не сказала Бенджамину ни слова об его ужасном подозрении относительно Мизериуса Декстера. «Вы должны простить меня, мой добрый друг», — сказала я Бенджамину. «Но боюсь, что я потеряла способность руководствоваться чьими бы то ни было советами. Я ехала сюда с искренним намерением поступить так, как посоветует мне мистер Плеймор. Я старалась быть уступчивой и сговорчивой. Но во мне есть что-то, что не хочет покориться. Боюсь, что я отправлюсь опять к Декстеру». В этот раз даже Бенджамин вышел из терпения. «Каков в колыбельке, таков и в могилке», — сказал он. «Вы в детстве были такой упрямицей, что не приведи бог. И для чего было приезжать сюда? Не лучше ли было сидеть спокойно в Лондоне?» «Нет, сидя в Лондоне, мы не увидели бы одного места, сильно интересующего меня. Поместье моего мужа в нескольких милях отсюда. Завтра мы едем в Гленинг». «Туда, где была отравлена бедная миссис Маккаллан?» — спросил Бенджамин с испугом. «Да, я хочу видеть комнату, в которой она умерла, и осмотреть весь дом». Бенджамин скрестил покорно руки на коленях. «Сколько я не стараюсь понять новое поколение», — сказал он грустно. «Новое поколение остается для меня непостижимой загадкой». Я написала мистеру Плеймору о моем желании съездить в Гленинг. Дом, в котором совершилась трагедия, омрачившая жизнь моего мужа, был теперь для меня самым примечательным местом на земном шаре. И я должна осознаться, что надежда увидеть Гленинг имела большое влияние на мое решение съездить в Эдинбург. Я послала записку мистеру Плеймору с нарочным и получила самый любезный ответ. «Если я могу подождать до после полудня, когда он освободится от своих дел, то он свозит нас в Гленинг в своей коляске». В некоторых случаях Бенджамин был так же упрям, как и я. Он решил не иметь ничего общего с Гленингом. Не сказав мне об этом ни слова, пока коляска мистера Плеймора не подъехала к двери гостиницы, он в эту самую минуту вспомнил об одном своем старом друге в Эдинбурге. «Прошу извинить меня, Валерия», — сказал он. «У меня есть здесь друг по имени Сондерс. Он обидится, если я не буду обедать у него сегодня». Гленинг, помимо значения, которое он имел для меня, не представлял ничего интересного для путешественников. Окрестности были красивы и хорошо обработаны. Парк в сравнении с английскими парками казался запущенным и диким. Дом был построен лет 70 или 80 тому назад. Снаружи он был прост, как фабрика, и мрачен, как тюрьма. Внутри на всем лежал отпечаток гнетущей пустоты и унылости покинутого жилья. Дом стоял запертый со времени процесса. Попечение о нем было поручено одинокой старой чете, мужу и жене. Когда мистер Плеймор приказал открыть ставни и двери, старик покачал головой с безмолвным и грустным протестом против нашего посещения. Когда мы вошли, в библиотеке и в картинной галерее для предохранения от сырости, заключавшихся в них сокровищ, топились камины. Глядя на веселый огонь, трудно было отделаться от мысли, что вот сейчас войдут обитатели дома, чтобы погреться у камина. Я поднялась на верхний этаж и осмотрела комнаты, которые были уже знакомы мне по отчету. Вот небольшой кабинет со старыми книгами на полках и дверью, ключ от которой все еще не был отыскан. Вот спальня, в которой страдала и умерла бедная хозяйка Гленинга. Кровать осталась в прежнем месте, в ногах стоял диван, на котором отдыхала сиделка в свободные часы. В индийском бюро, в котором был найден ярлык с крупинками мышьяка, все еще хранилась небольшая коллекция редкостей. Перед кроватью стоял больничный стол, на котором бедная больная писала свои поэмы. В комнате было пусто и мрачно. Тяжелый воздух, казалось, был пропитан горем и отчаянием. Я поспешила выйти. Заглянув в комнату, которую занимал Юстас, я перешла в коридор гостей. Тут была спальня, у двери которой Мизериус Декстер подстерегал миссис Болл. Тут был дубовый пол, по которому он скакал на руках, вслед за служанкой, одетой в пальто миссис Болл. Везде, куда бы я ни оглянулась, меня встречали воспоминания о покойной и об отсутствующих, везде, куда бы я ни пошла. Страшная тайна как будто говорила мне о покойной и об отсутствующих. Везде, куда бы я ни пошла, страшная тишина как будто говорила мне: «Я храню тайну преступления, я храню тайну смерти». Уныние, нагоняемое домом, стало, наконец, нестерпимым. Мне захотелось на чистый воздух, под светлое небо. Мой спутник понял меня. «Пойдемте», — сказал он, — «посмотрим усадьбу». В тишине вечера мы побродили по саду и по заброшенным питомникам, заглянули и в огород, заросший сорной травой. Только небольшой клочок земли был тщательно обработан сторожем и его женой. В конце сада, за низким частоколом, была пустая поляна, защищенная с трех сторон деревьями. На краю этой поляны я натолкнулась на мусорную кучу. Величина ее и близость к дому возбудили во мне на минуту безотчетное любопытство. Я остановилась и взглянула внимательно на пыль и золу, на черепки разбитой посуды и куски старого железа. Там торчала старая шляпа, там изношенный сапог. Вокруг валялись разлетевшиеся клочки бумаги и старых тряпок. «На что вы смотрите?» — спросил меня Плеймор. «На мусорную кучу». «В опрятной Англии», — сказал он, — «весь этот сор был бы, конечно, давно увезен куда-нибудь подальше. В Шотландии не обращают внимания на мусорную кучу, когда запах ее не достигает дома. К тому же часть ее просеянная может служить хорошим удобрением для сада. Здесь об этом некому заботиться. В Гленинге миссис Маккаллан все, не исключая и мусорной кучи, ожидает хозяйку, которая водворила бы во всем порядок. Кто знает, может быть, когда-нибудь вы будете здесь царицей. Я никогда не загляну сюда». «За будущее нельзя ручаться», — возразил мой спутник. «Время готовит сюрпризы для всех нас». Мы вернулись и дошли молча до калитки парка, где нас ожидала коляска. На обратном пути мистер Плеймор завязал разговор, не имевший ничего общего с моей поездкой в Гленинг. Он видел, что мой ум нуждался в отдыхе и старался развлечь меня. Только когда мы уже подъехали к городу, он заговорил о моем возвращении в Лондон. «Когда намерены вы уехать из Эдинбурга?» — спросил он. «Завтра утром». «И вы не отказались от намерений, выраженных вами вчера?» — спросил он. «Не они ли побуждают вас к такому поспешному отъезду?» «Да, это так, мистер Плеймор. Если бы я была старше, я была бы, может быть, умнее. Теперь же я должна сознаться, рассчитывая на вашу снисходительность, что я намерена действовать по-своему». Он ласково улыбнулся и потрепал мою руку. Потом лицо его вдруг изменилось, и он поглядел на меня с пристальным вниманием. «Мы не увидимся больше до вашего отъезда. Позволите вы мне высказаться откровенно?» «Чем откровеннее, тем лучше, мистер Плеймор. Все, что бы вы ни сказали, только усилит мою благодарность вам за вашу доброту». «Я скажу вам немногое, миссис Маккаллан, и я начну с предостережения. Вы были в последний раз у Декстера одна. Не делайте этого больше. Возьмите кого-нибудь с собой. Вы думаете, что мне угрожает у него какая-нибудь опасность? Не в обычном смысле слова. Я думаю, что присутствие какого-нибудь друга может удержать в приличных границах дерзость Декстера. Он самый наглый из людей. Притом спутник может быть полезен как свидетель, если Декстер скажет или сделает что-нибудь такое, что полезно будет запомнить. Будь я на вашем месте, я взял бы кого-нибудь, кто мог бы делать заметки. Впрочем, я юрист, и потому, может быть, слишком подозрителен. Я советую вам только не ездить к Декстеру одной, а у него быть настороже, когда разговор коснется миссис Болл. Что вы хотите этим сказать? Опыт, любезнейшая миссис Маккаллан, научил меня замечать маленькие слабости человеческой природы. Вы относитесь к миссис Болл с естественной ревностью, и поэтому здравый смысл изменяет вам, когда Декстер пользуется вашим чувством к миссис Болл как средством ввести вас в заблуждение. Не слишком ли свободно, я говорю? Нисколько. Я считаю ревность к миссис Болл очень унизительным для себя чувством. Мое самолюбие страдает ужасно, когда я думаю об этом. Но здравый смысл заставляет меня сознаться, что вы правы. «Очень рад, что вы согласны хоть в этом», — заметил он сухо. «Я не теряю надежды убедить вас и в том, что гораздо важнее и что все еще остается спорным вопросом между нами. Я даже рассчитываю, что сам Декстер поможет мне в этом, если не будет препятствий с вашей стороны». Эти слова заинтересовали меня. Как мог Декстер помочь ему? «Вы намереваетесь повторить Декстеру все, что сказала вам леди Кларинда, и вы ожидаете, что Декстер будет так же поражен, как были поражены вы, когда узнали правду. Я решаю сделать предсказание. Декстер обманет ваши ожидания. Он не выкажет никакого удивления. Он начнет уверять вас, что вы были введены в заблуждение умышленным искажением фактов, сказкой, которую придумала сама миссис Болл для сокрытия своей вины. Скажите мне откровенно, если он попробует возобновить таким образом ваше несправедливое подозрение против невинной женщины, поколеблет это ваше доверие к нему?» «Не поколеблет, но уничтожит, мистер Плеймор». «И прекрасно. Во всяком случае, вы потрудитесь написать мне, и я надеюсь, что не пройдет неделя, как мы уже будем с вами одного мнения. Храните в тайне все, что я сказал вам вчера о Декстере. Не произносите при нем даже моего имени. При моем теперешнем мнении о нем я согласился бы скорее пожать руку палача, чем руку этого чудовища. Прощайте, да благословит вас Бог». С этими словами он высадил меня у двери гостиницы.